Глава 14. О войне и мире. Дождь лил и лил, и лил всю ночь, будто разверзшиеся небесные хляби выплакивали всю накопившуюся в них скорбь. Как раз в этот момент далеко на севере военные вытаскивали из-под обломков останки членов 4-й экспедиции и грузили в цинковые гробы, чтобы перевезти на родину. В отличие от Яна, Виктор спал отвратительно, и сны, явившиеся ему, были беспорядочны и странны. То он видел раскинувшуюся до самого горизонта рыжие сады, будто иллюстрацию какой-то давно прочитанной сказки о Медном царстве, то виделись бесформенные, пузырящиеся черной жижей существа, и у каждого из них было разбитое лицо Линды, то на краю сознания со свистом мелькало лезвие стека, и Виктор просыпался весь в поту и долго не мог уснуть, прислушиваясь к шорохам наверху. Ему казалось, что это не дождь стучит по крыше и стеклам, а чудовище, которое он так необдуманно приютил на своей даче, тяжело прохаживается из угла в угол, и что человеческая оболочка — только обман, а на самом деле Ян — это огромный жук, покрытый твердым хитином. У него острые когти, ядовитые жвала, и в каждом сегменте фасетчатого глаза вспыхивают хищные болотные огоньки. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Виктор наутро поднялся с головной болью и в дурном расположении духа. Мысль о том, что нужно ехать в институт, разгребать последние архивы, потом заехать за венками к похоронам, а потом еще и за одеждой для Яна, казались ему отвратительными. Примерно как и сам Ян, сонной мухой, сползающей вниз по лестнице. На нем были только старые джинсы Виктора, которые болтались на его тощих бедрах и были для верности перехвачены ремнем. Выше пояса он был голый, и Виктор отвернулся, не в силах смотреть на его исполосованное рубцами тело. «Позавтракаешь тем, что найдешь», — грубовато сказал ученый. «Есть макароны и пельмени. Можно разогреть котлеты. Тут», — он открыл шкафчик, — «твой любимый сахар. Лопай, сколько в тебя влезет. Сам приготовишь?» «Я сделаю», — по своему обыкновению спокойно ответил Ян, то ли действительно не обижаясь на тон Виктора, то ли просто не понимая его злости. Сейчас он тихо стоял, привалившись плечом к перилам лестницы и низко опустив голову. После ночных кошмаров его худощавая фигура прочно ассоциировалась не с человеком, а с каким-то причудливым и оттого еще более мерзким насекомым. Виктор старался держаться на расстоянии и теперь прекрасно понимал военных Выгжила. «Никуда не выходи, пока я не приду», — продолжил давать наставления профессор. «И не дай бог я услышу любые жалобы от соседей, хоть что-нибудь. Сразу же звоню генералу Кертесу, и тебя забирают на опыты. Это ясно?» «Ясно», — повторил Ян, глядя из-под лобья. «Угроза излишни». «Это не угроза, а предупреждение», — Виктор окинул его скептическим взглядом и добавил. «Кухню мне не спали, Кутузов, не Москва». Ян в недоумении приподнял брови. «Вот, держи». Виктор прошел книжным полкам и снял пухлый том. «Война и мир. Тебе понравится. Займись до моего прихода». Он положил книгу на край стола. Прикасаться к ВАСП ему тоже не хотелось. Думал съязвить на тему, умеют ли ВАСП почитать, но вовремя вспомнил, что Ян читал уже его дневник, а потому сказал просто: «Будь тише воды и ниже травы, и давай просвещайся, а то совсем одичали на своих болотах. Так хоть будет о чем с девушкой поговорить». Виктор усмехнулся, довольный собственной шуткой, хлопнул дверью и уехал. Конечно, на душе у него еще скребли кошки. Лишние проблемы были Виктору ни к чему, ведь ВАСПа обладал редким даром притягивать неприятности, равно как и создавать их. Заехав в институт, профессор разобрал оставшуюся часть бумаг и без сожаления выбросил все в мусорный ящик. Ему не было жалко архивных записей, а с появлением Яна многое из написанного утратило смысл и теперь казалось чем-то даже нелепым. В кабинет заглянул Феликс, поздоровался и спросил, можно ли будет прийти на завтрашние похороны. Виктор ответил утвердительно, хотя сам толком не знал про церемонию. Потом ему начали звонить родные погибших и приглашали уже официально. Виктор приносил соболезнования, а на душе было кисло, будто он сам был отчасти повинен в смерти товарищей. Под конец Виктор так себя накрутил, что мысль о возвращении на дачу казалась ему невыносимой. Он тянул время, сытно пообедал в кафе института, заехал домой и принял душ, переоделся, потом долго философствовал на тему бытия с давней знакомой с паспортного стола, которая рассказала последние сплетни и выписал липовую справку на имя гражданина Южного Уделья Родиона Шипки. Выправлять документы для ВАСПы у Виктора не было ни времени, ни желания, но на первое время было достаточно и справки об утере паспорта. И только потом, едва ли не к закрытию магазинов, успел схватить первые попавшиеся под руку вещи и направился обратно. «Ну что может случиться за несколько часов моего отсутствия?» — подумал он. На даче было тихо. Виктор поставил машину в гараж, прошел от калитки к веранде. А потом он увидел дохлую ворону. Птица лежала прямо на пороге, приоткрыв клюв и распластав крылья. Ее перья были измазаны кровью. Виктор носком ботинка брезгливо спихнул ее с порога и увидел еще одну. Это лежало на перилах, а еще у нее была отсечена голова. Виктор почувствовал дурноту. В мозгу зазвенели первые колокольчики тревоги. Холодея, он ухватился за дверь. Так и есть, дверь была не заперта. Тогда ученый пулей влетел в помещение, борясь со страхом увидеть в доме что-то похуже мертвых птиц. Но увидел только Яна, который, сгорбившись, сидел за столом и перелистывал страницы книги. А еще он играл кухонным ножом Виктора, расслабленным жестом бросал его с высоты локтя прямо в полированную поверхность стола. Виктор сначала стоял, оцепенев и не веря своим глазам, потом издал гневный рык и кинулся к Яну. «Сейчас же положи нож!» — завопил он. Лезвие в последний раз вонзилось в стол и осталось там, слегка покачиваясь от тяжести рукоятки. Ян убрал руку, но голову не поднял. «Ты!» — Виктор задыхался, не находя слов. «Я предупреждал, чтоб ты сидел тише воды, ниже травы, а ты...» «Я сижу», — логично заметил Ян. «Да неужели? Скажи на милость». Ученый едва не взвыл, видя, во что превратился новый кухонный стол. «Это антарийский кедр, твою-то мать!» Ян промолчал. «Да вы там все неандертальцы, что ли?» Виктор был вне себя от злости. «Как вести себя, не понимаете? Как ты вообще умудрился выйти?» «Здесь простой замок». Ученый в раздражении вскинул руки. «Отлично. Ты мне еще и замок сломал. А что за дохлые вороны, раскиданы по всей веранде?» «Прилетели на паданцы», — ответил Ян, пролистнув еще одну страницу, и пояснил. «Мешали читать. Немного потренировался». «Голову себе потренируй», — Виктор выдернул из стола нож и кинул его в мойку. Ян аккуратно закрыл книгу, заложив страницы фантиком от конфеты. «Если ты продолжишь говорить со мной в подобном тоне», — скучным голосом произнес он, — «я вырежу тебе печень». Виктор осекся и замолчал. «Странный рапорт», — между тем сказал Ян, указывая на книгу. «Излишне подробный. Много внимания уделено гражданским. Почему?» Виктор едва не рассмеялся. Сощурился недоверчиво. «Не шутит ли?» Ян не шутил. Поэтому и ученому смеяться перехотелось. «Это не рапорт», — ответил он хрипло, прокашлялся и повторил. «Это не рапорт, а художественное произведение, о жизни людей до сумеречной эпохи. Все придумано?» «Не все. Какие-то герои вымышлены, какие-то существовали реально. Понравилось?» Виктору вдруг стало интересно узнать мнение существа, выросшего в чуждой культуре. «А может, у них и культуры-то никакой не было?» Ян задумчиво склонил голову на бок. «Многое непонятно», — ровно произнес он. «Нелогично. Война нелогична». «Вот тут ты прав», — согласился Виктор. «Война сама по себе крайне нелогична». «Не так», — возразил Ян. «Война логична. Нелогично слишком много рассуждать об этом. Все просто. Есть цель, есть пути достижения, есть результат». «Это не только исторический, но и философский роман», — заметил Виктор, — «не только о войне, о жизни вообще, о человеческих взаимоотношениях, о мужестве». Ян приподнял брови. «Моему бывшему наставнику», — ответил он, — «осколок распорол живот. С вывороченными кишками он дотащил до улья ракетную установку, ночью, через болото, потому что есть долг, есть устав. Принял решение — иди и выполняй. Не принял — сиди и не дергайся». Каждый делает только то, что он должен и может сделать. Зачем столько болтать? «Да при чем тут это?» — рассердился Виктор. «Я тебе о литературе толкую. Да и вообще, то техника, а то люди». «Люди — это сырье, — отрезал Ян. «А ракеты у нас в дефиците». Виктор махнул рукой, чувствуя, что снова начинает раздражаться. Так было всегда, когда ему приходилось общаться с Яном дольше 10 минут, поэтому решил перевести тему. «Ну, так что с этим твоим наставником? Наградили его?» «Это как?» «Ну», — Виктор запнулся, — «орден дали, или медаль, или почетную грамоту, или что там у вас дают в качестве поощрения?» «Ничего не дают. Зашили и в строй. Правда, недолго служил». «Погиб?» — догадался Виктор. «Я его убил», — поправил Ян. Потом вдруг улыбнулся и доверительно, будто старому другу признался. «Мечтал об этом с момента перерождения». На это Виктор не нашелся, что сказать. «Еще меньше, чем сам Васпа. Ему нравился Васпа улыбающийся. Выглядело это крайне неестественно, а порой и жутко». Прошла еще одна ночь, и на этот раз она была спокойна. Правда, половину ночи Виктору отчего-то снился князь Болконский в прекрасном преторианском кителе, но это он списал на усталость и стресс. Наутро сквозь облака наконец-то проглянуло солнце, и Виктор подумал, что этот теплый погожий денек никак не годится для такого печального мероприятия, как похороны. Виктор собирался тщательно, начисто выбрился, надел новую черную рубашку и черный костюм. Он думал про всех своих погибших товарищей и не представлял, как смотреть в лица их родным, что говорить. Волна вины снова начала захлестывать его с головой, и настроение только ухудшилось при появлении Яна. Ученый отметил, что с потерей военного мундира Ян растерял половину своей демонической харизмы, и новые брюки и рубашка в сочетании с черной повязкой через голову смотрелись достаточно нелепо. Ян тоже осознавал это и, как тогда выгжили, старался стать незаметнее, поворачиваясь к Виктору здоровой, не изуродованной частью лица. Ученый подумал, что, встретив Васпу впервые у себя в институте, принял бы за одного из аспирантов. «Я еду с тобой», — сказал Ян. Виктор прекратил укладывать волосы и сердито воззрился на него в отражении зеркала. «Вообще-то сегодня похороны», — как можно более сдержанно ответил ученый. «Потерпи еще один день». «Нет», — отрезал Ян, — «довольно ждать. Я здоров, выгляжу как человек. Едем». Виктор в раздражении швырнул расческу и повернулся к Яну. «Ты что, не понимаешь?» — повысил он голос. «Я еду на похороны своих товарищей, людей, которых убил ты». «Фактически я убил только двоих», — рассудительно ответил Ян. «Да?» — спылил Виктор, сжимая кулаки. «А Савелий?» «Он погиб, когда падал твой вертолет. А Дерек? Его застрелили твои соплеменники, разве нет?» «Все они погибли из-за тебя». Виктор вдруг почувствовал жжение в глазах. Только бы не расплакаться перед этим, как он сказал, «вчера люди сырье». «Да, черт возьми», — с ненавистью в голосе продолжил он. «Пусть двоих, но это люди. Ты отнял жизни, ты убийца. У Мириам сын сиротой остался, между прочим». Ян демонстративно повернулся к ученому спиной и принялся надевать куртку. «Сбавь тон», — бросил он через плечо. «Это не первая сирота. Оставить бы тебя в тайге болотником на радость», — мстительно произнес Виктор. «А еще лучше морду набить». «Ты не сделаешь этого», — спокойно отозвался Ян. Самым мерзким было то, что Ян был прав. Васпа порой мог выглядеть нелепо, но Виктор не обманывался внешностью. В воздухе все еще ощущался легкий аромат озона и гари, и половицы куда более громким скрипом отзывались на шаги Яна, и шрам на ладони никуда не подевался тоже. «Зачем тебе идти со мной на похороны?» — угрюмо спросил Виктор. «Незачем», — сказал Ян. «Я не иду». «Тогда что тебе нужно в городе?» «Информация. У вас есть место, где можно узнать о событиях последних 30 лет, имена людей, даты рождения, смерти?» «Тебе нужно в главный информационный центр», — буркнул Виктор. «В архивный отдел. Но не знаю, справишься ли сам». «Я справлюсь», — уверенно ответил Ян. «Отвези меня туда». И Виктор сдался. Некоторое время они ехали молча, не глядя друг на друга. Ученый сосредоточенно смотрел на проселочную дорогу, объезжая попадавшиеся на пути рытвины. Ян сидел неподвижно, привычно сутулившись и опустив голову, и Виктор не мог сказать, спит Васпа или бодрствует. Кидая редкие косые взгляды на пассажира, он видел лишь черный кружок повязки и изрезанную шрамами щеку. поэтому Виктор едва не подпрыгнул на месте и дернул руль, когда Ян первым нарушил молчание. «Я прочел книгу», — сказал он. «Ты прав. Я не понимаю. Многое мне кажется бесполезным и нелогичным». «В этом я и не сомневался», — отозвался Виктор. «Объясни». Ученый стрельнул взглядом в бок. Ян смотрел на него с выражением крайней сосредоточенности. «Есть три основных инстинкта», — строго произнес Васпа. «Самосохранение, размножение и добывание пищи. Когда мне что-то нужно, я просто иду и беру это. Без разговоров». «Вени, види, вичи», — Виктор криво усмехнулся. «Ну а если не дадут?» «Невозможно. Я всегда получаю, что хочу». «А как же дружба?» — не сдавался Виктор. «А любовь? Любовь твоих родных, любовь женщины, в конце концов». «Бессмыслица», — ответил Ян. «Шелуха. Женщин я беру, когда пожелаю. Если что-то становится не нужно, я просто избавляюсь от этого». «Вот это прекрасно!» — саркастично воскликнул Виктор. «Значит, когда я стану тебе не нужен, ты от меня избавишься тоже?» «Но пока ты нужен», — возразил Ян. «Зачем болтать об этом сейчас?» «Вот уж спасибо, утешил». «Ты судишь своими мерками», — спокойно сказал Ян, — «эмоциями. Но мы их не испытываем. Излишняя эмоциональность губительна. Способность чувствовать, переживать, испытывать те или иные эмоции — это естественный процесс эволюции», — заспорил Виктор. «Это развивается из простейших инстинктов, и это то, что отличает человека разумного от остального животного мира». «Неверно», — перебил его Ян. «Животные знают, что такое страх или боль, но контроль — вот что отличает разум». «Если бы я не научился контролировать себя, я бы не пережил и первую зиму после перерождения, а Рихт поддался эмоциям и потерял контроль, поэтому я легко смог его убить. Все бесполезное должно быть отсечено». «Постой, постой», — вспомнил вдруг ученый. «А как же вопросы нравственности? Я помню, та ведьма, Нанна, рассказывала мне, что ты спас ее от односельчан. Ты уже тогда знал, что она понадобится тебе в будущем?» «Нет», — признался Ян, — «не знал». «Тогда с твоей стороны это был высоконравственный поступок, не находишь?» «Значит, не такие уж вы бездушные механизмы, как любите о себе говорить», — торжествующе закончил Виктор. Ян задумался, думал долго. Похоже, слова Виктора привели его в замешательство. Наконец он произнес: «Может, ты прав. Я был еще солдатом и многое не понимал, но потом я понял». Он помолчал еще и добавил: «Она похожа на меня». «То есть», — уточнил Виктор. Ян улыбнулся. «Люди отвергли ее», — сказал он, — «травмировали, за то, что она была другой. Она могла умереть, но выжила. Это было ее перерождение. И я почувствовал это, потому что переродился тоже». Его улыбка теперь стала похожа на оскал. «Ваш мир оттолкнул нас, и мы отгородились от него, перестали быть его частью. Я учил ее жить с этим, как учили меня. Разница лишь в том, что я окончательная, закрытая система. Она же продолжает цепляться за внешний мир». Он озадаченно нахмурился. «Я не знаю, почему». «Возможно, ей нужно что-то большее», — ответил Виктор. «Я могу дать все». «Нет», — покачал головой Виктор. «Любовь, верность — то, о чем рассказывается в книгах. Все, что кажется тебе бесполезным, этого ты ей дать не можешь». Машина въехала в город. Извилистая дорога сразу сменилась строгими улицами, преломляющимися под прямым углом на перекрестках, а тишина пригорода — гомоном толпы и шорохами автомобильных шин. Ян сразу притих, и Виктор подумал, что многолюдный Дербент проглотит Васпу, как песчинку. Информационный центр представлял собой высотное здание, у которого сновали толпы народу. Виктор припарковался и некоторое время подробно разъяснял Яну, как найти архивный отдел, как спросить и как вызвать такси при необходимости. В последнюю очередь отдал ему телефон и карту города, где указал и свой адрес, и местоположение дачного поселка. «Запомнишь?» — спросил он под конец. Ян утвердительно кивнул и сказал: «Я запоминаю информацию с первого раза. В Даре не повторяют дважды». «Ну тогда», — сказал ученый, — «запомни еще вот что. Не привлекай к себе внимания и не ввязывайся ни во что без надобности». Ян снова согласно кивнул и вышел из машины. Виктор еще несколько минут понаблюдал, как его фигура движется сквозь толпу. Думал о том, как должно быть неуютно чувствует себя существо, всю жизнь прожившая в глухих лесах и вдруг попавшая в суету большого города. И хотя на Яне теперь не было его мундира, и никто из людей не догадывался, кто находится рядом с ними, Виктор все равно замечал, как они неосознанно отходят, отодвигаются в сторону, освобождая Яну дорогу, будто чувствовали движение некой силы, одно появление которой могло разрушить весь привычный уклад их жизни. «Оса в муравейнике» почему-то пришло на ум. Виктор подождал, пока Ян не скроется в дверях центра, развернул машину и двинулся на запад. До начала похорон оставалось около получаса.